Тема такая, это четвертый стих. Любовь не завидует. И хотел еще один стих прочитать, это апостол Иаков пишет. Но если в вашем, 3 глава, 14 стих, Иаков 3, 14. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мы слышали, мысль такая была, что горький пьяница, да? Его не назовешь хорошей там, пьяницей, а горький пьяница. И вот эта тема, зависть, это тоже здесь Иаков пишет, что это горькая зависть, горькая. И она неприятная тема такая, зависти. Но вот это, то, что апостол Павел пишет Коринфянам, что любовь, она не завидует. И вот мы слышали уже и о гордости, о нашем «я», которое бывает, это тоже наше «я». Это вот, и сегодня она тоже так вот хотелось тоже касаться будем. Я буду читать места, которые говорят о зависти. Вот, вместе будем рассуждать. Вот хотел, чтобы все-таки, что такое зависть, откуда она. В общем-то, мы все понимаем, и по-своему понимаем и знаем, вот, ну, и давно знаем. И в мире, можно сказать, если бы не было зависти, то жизнь, она была бы совсем по-другому. Совсем по-другому. И зависть, она осуждает, и говорят, и пишут об этой зависти. Но расстаться с ней очень трудно бывает расстаться. И бывает так, что она где-то и появляется и в народе Божьем, и среди братьев бывает, и среди сестер. Так вот, вот хотелось такое определение прочитать. Вот это в словаре Дали написано. Зависть – это завидовать, значит досадовать на чужую удачу. Счастье, болеть чужим здоровьем, жалеть, что у самого нет того, что есть у другого. Нежелание добра другому, а одному лишь себе. Вот такое вот определение зависти. Это своего рода недовольство, досада на благо, которое имеет другой человек. Вот. Есть такое выражение, что это негодование на суверенное право Бога распоряжаться, ну, судьбами людей, вот, по своей воле и своему могуществу. Вот в Слове Божьем она тоже так вот встречается где-то, ну, примерно 30 раз. Вот, слово такое «зависть». И вот откуда она появилась, вот эта зависть? Причины ее появления. Так вот, если вспомните, в Библии так написано, зависть, вот книга Исаия, 14 глава, там 13 и 14 стихи я прочитаю. Ну, это с падением дьявола, когда родилась, ну, можно сказать так, в гордости одного из лучших херувимов, такое состояние, что он возгордился и стал, ну, завидовать Богу и не захотел быть немножко ниже Бога. Я прочитаю, вот, Исаия 14 глава. «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Он захотел большего. То есть, ну, хочу иметь то, что имеет Бог. Вот такое состояние, что, в общем-то, это Люцифер, это один из херувимов, дьявол его так называют, он был свергнут на землю из-за гордости, захотел стать, ну, наравне с Богом. Ему мало было то, что сын Зари, да, и то, что, что ему Бог поручил. Он вот захотел быть наравне с Богом. И так вот он свергнут, ну, еще и захватил, еще путем зависти тоже так вот третью часть ангелов. И он сегодня желает тоже так вот сам свергнутый, из-за этой зависти, и он хочет, чтобы вот так вот человека тоже ввести в такое положение, вот, чтобы имел зависть, завидовать чему-то, кому-то завидовать. Вот если прародители наши, Адам и Ева, они тоже, то, что их, ну, это Господь создал человека и весьма хорошо. И это по подобию и образу, под подобие своему создал человека. И он дал им власть и заниматься, возделывать сад и охранять его. И даже такое поручение, что там имена он называл человек. То есть хорошее состояние было у этих людей. Но когда они соприкоснулись вот эта беседа с дьяволом, и он им вложил такую мысль, что нет, вы будете подобны Всевышнему, подобны, не умрете, а будете как боги различать добро и зло. И они взяли это и согласились, да. Согласились. То есть, вот прельстить, позавидовать состоянию. Ведь хорошее состояние у Адама с Евы было. В саду. И возделывать, охранять его. И все имели, все. А вот вы будете как боги, знающие добро и зло. И они согрешили, послушались вот этого лукавого дьявола. Поэтому захотелось также, ну, красиво, чтобы проявили непослушание Богу. Бог сказал одно, а дьявол совратил их, соблазнил. И они позавидовали этому и, ну, согрешили. Дети их пошли еще больше, да, вот Каин и Авель. Авель приносит жертву, и написано, что Бог принял. Вот можно прочитать Бытие 4 глава. Спустя 3-8 стих. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первых стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, ты не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот это дети, которые, ну, можно сказать, вот этих прародителей Адама и Евы. В общем-то, в духовной сфере вот Авель получил, ну, можно так сказать, благоволение Божие. Бог принял его дар. А почему Господь принял его дар? Да потому что сердце оно было смиренное. Господь видел сердце и Каина. Каина видел, потому что было наполнена полностью гордостью. И на смиренного Господь презрит, так написано, Исаия пишет. И в глазах вот завистника, вот успех другого, успех, он считается как преступлением, явное преступление. И вот это вот начало гордости, оно, начало зависти, корень зависти – это гордость. Вот это наше «я». В Новом Завете тоже так вот есть такие мысли, где апостол Павел, он пишет, вот в Титу 3 глава 3 стих, «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Братья и сестры, братья дорогие, это, в общем-то, состояние вот этого мира сего. Вот описывается, зависть в этом мире. Жили в злобе и зависти. То есть зависть – это является как бы частью человека здесь, не знающего Бога, неверующего человека. И зависть, она везде, в любых местах, да, и на работе где-то мы завидуем, человек завидует другому, там что-то вот, и в семье зависть, вот это лучше живут, это хуже, лучшую машину имеют. То есть человек, вот это сама, вот, сам человек неверующий, он живет в этой зависти. Даже бывает тогда, когда и человек уже отходит в вечность, в болезни в какой-то, уже перед смертью, и бывает, как-то заказывает такие похороны пышные, что-то, чем-то выделить себя, отличиться, что не такой, как прочее. То есть вот такое состояние – это мира сего. Вот это жили в злобе и зависти. Апостол Павел, он пишет к римлянам, и как они не заботились иметь, 1 глава 28-29 стих, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, обмана, злоречия. Ум без Бога – это, можно так сказать, что помраченный ум, превратный ум. Это мир, в котором мы здесь живем. Человек без Бога. И так написано апостол Павел, что это превратный ум, который делает то, что нету у него, не воспринимает, нету такой здравой оценки, чтобы правильно обстановку какую-то, принимать правильное решение. Все воспринимает извращенно. Это превратный ум. И, в общем-то, оно плодом превратного ума, и вот это зависть, да? Зависть, исполненная зависти, убийства, обмана и злоречия. Иаков здесь, он тоже вот это место прочитал, где он тоже говорит, что вот, но если в вашем сердце имеете вы горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не льете на истину, да? Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот, если действительно христианин имеет вот эту зависть и сварливость, то можно так прямо сказать, что живет душевной мудростью, да, или плотской жизнью, плотской мудростью. Вот. Если христианин вот имеет вот эту зависть и сварливость. И плотской человек, он всегда, живет и пользуется мудростью мира сего. И когда в церковь входит такой человек, если он так и продолжает жить таким плотской мудростью, то много бывает и проблем, когда вот так вот по плоти живем. Яков подчеркивает в сердце плотского человека является эта горькая зависть. Она, зависть не бывает такая, ну, сладкая зависть или что-то, добрая зависть, или есть, бывает такое выражение, что говорит, я тебе по-доброму завидую. Или одна сестра говорит, ну, уже в годах, в молодежи, говорит, я завидую вам, вот, что вы юность свою посвятили Господу, вот, а я вот такая, в таком уже возрасте, дряхлая такая пришла. В общем-то, братья, зависть, она добрая не бывает. Зависть, она только горькая зависть. Мы можем порадоваться, что молодежь сегодня, ну вот, ну хорошая молодежь, что могут посвятить юность свою, а позавидовать, зависть, она впоследствии, это, ну, и чувство, и из гордости, и по плоти мы можем так вот рассуждать. Она бывает и в нашей жизни тоже так вот. Кому-то мы завидуем, да, там, то проповеднику или служителю. Мы хорошо, когда мы, так написано, радуйтесь с радующими и плачьте с плачущими. Но бывает так, вот мы, ну, посочувствовать, поплакать еще можем, да, а вот так, чтобы иметь вот радость, которую имеет, испытывает брат, вот порадоваться вместе с ним, не завидовать ему, а порадоваться, поблагодарить Бога, что есть у нас и такие служители, и такие проповедники. Вот. Поэтому вот эта зависть, она, любовь, она не завидует. Не завидует. Еще вот апостол Павел Коринфянам пишет, 3 глава, 3 стих, «Потому что вы еще плотские, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человеческому ли обычаю поступаете?» Вот в разных... Ну, что такое обычаи, братья? Ну, так вот словарь он поясняет, что это обычаи. Это общепринятый порядок и правила общественного поведения. Вот. То есть в одной стране такие обычаи, в другой там свои обычаи. Даже и в церкви бывают тоже какие-то обычаи, ну, как-то по-другому. Есть добрые обычаи. А вот здесь апостол Павел, он пишет, что вот если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человеческому ли обычаю поступаете? Вот эта зависть, это обычай, ну, у нас вот братство, Международный совет церквей, и зависть, она можно тоже так выразить, что она международная зависть. То есть во всех народностях она, ну, процветает в мире, а в общем-то она и в церквах бывает, и среди народа Божьего. Вот эта зависть, если вы имеете зависть, вот, по человеческому обычаю поступаете. А в этом мире, то, в общем-то, она плоть. Ну, апостол Павел, он там пишет в одном месте, «Некогда мы были, жили по обычаю мира сего». Вот это обычай мира сего, вот эта зависть, которую тоже здесь апостол Павел перечисляет, она и в церкви бывает. Но любовь, она не завидует, не завидует. Если мы вот это поддадимся вот этой зависти, то есть вот этой плоти или наша гордость какая-то, мы захотим как вот этот Люцифер, захотим быть повыше кого-то или чего-то, или иметь что-то получше, да, позавидовал брату, у него хорошая машина, ну и я хочу, позавидовал и прилагает старания, усилия, вот эта зависть, она горькая зависть, к хорошему она не приведет. И апостол Павел, он пишет «Дела плоти», 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство», ну и тому подобное. Вот это, ну, там, где мы по плоти поступаем, по плоти, там вот это и проявление, ну, можно сказать, плод плоти, и вот эта зависть, ну, вылезает она. Вылезает, и мы становимся, ну, в такое состояние, что действительно нам и тяжело самим нам, тяжело и избавиться нам от этой зависти. Вот. Но еще хотелось указать вот на причины, которые появляется вот эта зависть. Экклезиаст, он пишет, 4 глава, 4 стих. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Братья, всякий труд и всякий успех в делах производит между людьми взаимную зависть. Это, можно так сказать, что это, видя успех другого, и вот завидуя, вот это получает, ну, огорчение вызывает, да? Ну, успех другого, и мы огорчаемся. Вот эта зависть такая. Нет, чтобы, ну, благодарить Бога, что слава, ну, порадоваться вместе вот с братом или сестрой, а у нас, ну, вот эта зависть, видя успех другого. Ну, можем мы и позавидовать и в труде, да, и успехом, и как и в работе, и служителю, да, и певцу, и музыканту позавидовать, видя успех другого. Вот если пример такой, о Данииле написано, тоже там вот, это 6 глава Даниил, там, ну, когда Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, то есть царь его поставил таким, очень высоко поставил. И вот завистники, вот эти князья и сатрапы, из-за зависти они начали, ну, искать предлоги, чтобы обвинить его и, ну, лишить его, и жизни лишить, и свергнуть его. И вот таким коварным путем, в общем-то, и вот эти все завистники, которые завидовали ему, они сами попали в эту, в яму, в эту, вот, которую они приготовили для Даниила. И успех. Апостол Павел, он пишет, вот Деяния апостолов, 13 глава, 44 стих. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел». Увидя успех от апостола Павла, что весь народ, да, в следующую субботу весь город собрался, а им оставил только синагогу, да, вот этим иудеям. И они позавидовали, да, и исполнились зависти, видя успех. Но бывает такое, что вот и видя и духовный успех, мы тоже бываем так вот завидуем. И это горькая зависть, братья. Вот. Еще хотел так Апостол Павел тоже там говорил в отношении филиппийцам, там, когда мы читаем, говорит, правда, некоторые из любви проповедуют, да, а некоторые по зависти проповедуют Христа. Вот. Поэтому в зависти не любовь к Богу, а из-за зависти к успеху апостола Павла. И они проповедуют. Поэтому она хорошо, что все-таки мы, ну вот не было, чтобы у нас зависти, такой зависти, ну, к успехам. Пускай там музыканты, проповедники или служители, но надо всегда радоваться. Если Бог благословляет человека, мы должны радоваться, благодарить Бога, но не завидовать, не завидовать. Вот еще, если мы хотим тоже иметь успех, братья, то первый псалом там написано, ну, блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит, там написано, но в законе Господнем воля его, и о законе Господнем размышляет он день и ночь, и будет он, и там написано, и будет иметь успех, и поступать благоразумно. И книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Если мы хотим успех иметь, чтобы вот не завидовать никому, а благодарить Бога и самому стараться, чтобы быть успешным таким, чтобы Бог благословил, значит, нам надо вникать в Слово Божие, в закон вот этот. Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен и поступать благоразумно. Поэтому вот такое вот пожелание, чтобы все-таки нам научиться, чтобы вот иметь этот успех. Ну, еще другие причины, которые бывают. Вот апостол Павел Тимофею пишет в первом послании, 6 глава, 4 стих. «Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязанию и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми, поврежденного ума». Ну, можно так сказать, это характер гордого человека. Гордого, да? Гордость и зависть, ну, как-то один брат так выразил, что говорит, это как сестры-близнецы, они вместе идут, вместе всегда ходят, вместе и поселяются в сердце человека. Там, где гордость, там и зависть будет, там и плотские действия будут. Вот, и вот это, вот удали из сердца гордость, и, ну, перестанет и завидовать, перестанет завидовать. Ну, гордый, здесь говорится, тот горд, да, он не может молчать, гордый. Ну, всегда он к состязанию, то есть к словопрению. Вот. Ну, то есть спор на словах, в словах. Никогда он не уступит другому, да, всегда он как-то ищет, что он прав, превосходство. И от этого происходит... Ну, можно сказать, болезнь, да? Болезнь и зависть. Ну, так вот, есть вот такое выражение, что в спорах рождается истина. В общем-то, она не в спорах. В спорах рождается зависть. Зависть рождается. А уста кроткого, Соломон говорит, доставляет благодать слушающим. Она хорошо, когда все-таки словопрение, ну... Один другому противоречит. Мы как-то ехали тоже так вот с братьями. И, ну, беседуем тоже так вот в транспорте. И один брат так вот начинает все вот так вот, так вот. Четыре брата говорят так, а он все по-другому. И старается доказывать. А потом говорит, давайте, братья, лучше попросим прощения. Попросили прощения, помолились, чтобы Бог нам простил. Она в словопрении, она никогда не будет, не родится истина. А будет зависть. Зависть и... Ну, кто заражен вот таким вот завистью, это, ну, становится таким, ну, недружелюбным, недобрым, эгоистичным, злым таким. Ну, делает человека, ну, и ворчливым, недовольным таким. Помните, даже вот если пример блудного сына, когда... Блудный сын вернулся, то старший сын Так написано, что он не захотел зайти в дом. Отец ему говорит, что сын вот был, ну, мертв, теперь ожил, да, пропадал, нашелся, а ему не до этого было. У него вот вкралась такая, ну, зависть, что он сыну, этому блуднику, растратил все то, что отец дал ему, имение какое. Вот, а мне не дал, он, значит, теленка откормленного заколол, да, чтобы повеселиться, а мне с друзьями не дал, ну, там, даже малого животного, да. Вот это огорчение, и он и поникли, грустно стал, недоволен он. Вот такое завистливое это сердце человека. Ну, можно так сказать, что эта зависть, можно, проявилась во всей его красоте. Вот это блудный сын, не блудный, а вот этот второй сын, который жил с отцом. Ну, и Иосиф написано, тоже братья не могли с ним говорить дружелюбно. А почему братья Иосифа, дети патриарха, да? Потому что Яков любил Иосифа. А почему он его любил? Да это сын старости. Он был, ну, любимый, последний, ну, предпоследний сынок такой, да. И он больше разноцветную одежду сшил. Вот. А вот эти по зависти, так написано в Деяниях апостолов, патриархи по зависти продали Иосифа. А потом пришлось им долго, можно так сказать, ну, искупать вину свою, пришлось и обманывать отцу. Вот, вот что делает зависть. Ну, она, в общем-то, Соломон, он пишет, что это гниль для костей. Она действительно так вот человек портит человека, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Еще хотел, братья, еще обратить внимание на вот в числах, где описывается 16 глава про Корей, Дафан и Аверон, когда они тоже, ну, так написано, по зависти, это в 105-м псалме, «И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню, и разверзлась земля, поглотилась Дафана, покрыла скопище Аверона». Вот эти, можно сказать, люди, которым верено было, и 250 человек с кадильницами тоже, которые присоединились, и они на почве, ну, можно сказать, ну, святости, да, говорят, полно вам, весь народ свят. А в общем-то, так Бог говорит, что в отношении израильского народа, что народ святый, и они прямо укоряют, что все святы, не только вы, не только, а в общем-то, братья дорогие, ведь кому Бог открывает? Кому Он дал 10 заповедей на скрижале? Вот кого Он благословил? Кого Он избрал? Моисея избрал быть вождем. А здесь такой упрек, что ну, зависть, позавидовали и прикрылись, можно сказать, маской святости, что весь народ святой, не только вы одни. И конец их был такой, что земля разверзлась, и живыми поглотила их. Не только их, вот этих троих, но и семьи их вместе с детьми, с женами, с детьми, вот ушли в эту преисподнюю. А вот эти 250 человек, которые тоже, ну, вроде бы со светильниками, с этими, с кадильницами, то есть приносить жертву тоже Богу, она бывает и так в нашей жизни, братья мои. Вот что-то вот на почве святости, да вот и не только ты там, и начинаем, как вот Корей, Дафан и Аверон, восставать против служителей, против помазанника, и мыслить, и высказывать что-то. Это страшное состояние, это зависть, которая, она приведет к погибели. Вот, и вышел огонь, и вот этих 250 человек, ну, огонь, так, сгорели они все, да. Вот. Поэтому, вот, чтобы нам, ну, как-то быть в послушании, вот, и стараться, вот, вот это горький корень, я хочу еще раз прочитать, вот это корень, апостол Павел пишет, что простите, Иаков, да, что, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И пример такой, вот 72-й псалом, это, можно сказать, исповедание Асафа. Асаф – это, ну, его в переводе так, собиратель. Это написал он где-то 10 псалмов, он руководитель был хора и музыкант. И он как бы исповедание свое высказывает здесь. Он говорит, я едва не пошатнулись ноги мои, да, не подскользнулся, позавидовал. А потом он дальше там пишет, вот в 72-м псалме можем потом прочитать, что «Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их». Она действительно... А потом он потом в конце уже говорит, «Но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Вот чтобы у нас тоже так вот, ну, твердо держаться Господа и стараться так вот, апостол Петр пишет, чтобы отложить всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, возлюбить чистое словесное молоко. Опять мы приходим сюда, чтобы нам отвергнуть вот это, отложить, отвергнуть вот эту зависть, горькую зависть, возлюбить чистое словесное молоко, вот это Слово Божие. Тогда мы будем тоже так вот держаться Господа, пути Его, и стараться так вот, чтобы и самому не впасть в это искушение. Дьявол, он сегодня тоже вводит, чтобы мы могли, ну, как кому-то позавидовать. Добрая зависть какая-то. Доброй не бывает, братья, и святой зависти не бывает. Зависть, она только горькая и плохая. Ну, вот такое, что я хотел сказать. Аминь.